Глава 9. Ну вот, плыли мы, плыли, и не знаю, куда приплыли. Таня Иванова умудряется вечно вляпаться в истории, думала я. Таня Иванова такая девчина неугомонная, что ее хлебом не корми, а дай ей приключения на собственную очаровательную попку найти. Виталий Викторович меня сразу приметил орлиным своим оком, и теперь с наглым ленинским прищуром, уже отчасти мне знакомым, смотрел прямо в мою сторону, отнюдь не поощряющим мое поведение взглядом. Я, в принципе, тоже не одобряла его поведение, поэтому обдумывала, как бы мне этому славному малому все ж таки досадить. В отношениях с милицией Шахмин был осторожнее. Крест свой перевернутый спрятал. Видимо, понимал, зараза такая, что убеждения его не совсем, как бы помягче выразиться, традиционные. Умница Андрюшка постарался одеяло на себя перетянуть. «Извините, Виталий», — сказал он невинным голосом. «Я и забыл, что у вас в этот час тренировка. Думал, что зал свободен. Мы с Танюшкой хотели старое вспомнить, кости размять». «Так вы знаменитая Таня Иванова?» Голос у Шахмина был неожиданно мягким и вкрадчивым. «Наслышан о вас. Наслышан». «А от кого же?» — поинтересовалась я кокетливо. Разыграть перед Шахминым некое подобие одной моей знакомой дамы с полным задом, большим носом и визгливым голосом, уверенной в том, что от нее все без ума, труда не составляло. Хоть в этом она оказалась мне полезной. «Моя знакомая Леночка Полянова». «А от Самохина?» — соврал он. «Он вас считает одной из лучших среди женщин». «Только среди женщин?» — зевнула я, прикрыв ладонью рот. «Думаю, что я лучше не только среди женщин. Однако, а он ведь совсем неплохо обо мне осведомлен и не скрывает этого». «Да вы феминистка!» — засмеялся Шахмин. «А вы из тех мужчин, что обрекли женщин на 3К? Киндер, кирха и забыла, как это по-немецки? Кухня, одним словом. Замечательный способ помешать доказать женщине, что она тоже не лыком шита. Честно говоря, я всегда считала, что подобные мужчины являются просто трусами». «Ого! Кажется, я задела его за живое. Он весь подобрался, глазки его хищно сверкнули. Еще мгновение». Однако Шахмин уже взял себя в руки. Выглядело это как быстрая смена масок в комедии «Дель Арте». Арлекин быстро перевоплощается в Пьеро. Аплодисменты, дамы и господа, аплодисменты. Виталий Викторович был несостоявшимся актером. Его лицо просто источало елей благодушия и снисходительности. Но за всем этим мне виделись хитрый прищур глазок и выскочившие на мгновение волчьи клыки. «Давайте попробуем, кто из нас сильнее?» — безмятежно предложила я. «Прямо сейчас, здесь, на этом ковре, устроим тренировочный бой». Он удивился и отступил на шаг, внимательно разглядывая меня. Да, даже для Шахмина я была немного хрупковатой, и никто не мог предположить, что я классно работаю ногами. Внимательно оглядев меня с ног до головы, он усмехнулся и покачал головой. «Нет, я никогда не дерусь с женщинами. Только с Ликой Трубиной», — подумала я. «И с Аней, маленькой девочкой, жизнью которой Лика заплатила тебе за свою дерзость. Интересно, чем ты планируешь заставить заплатить меня за мою дерзость?» Шахмин стоял, немного наклонив голову. Его угловатый лоб скрывал глубоко посаженные маленькие глаза. Поза Шахмина была позой нападающего, словно он прочел мои мысли. Словно в моей голове не могло быть тайн от великого адепта сатаны. «А опять ты все придумываешь, Иванова», — подумала я. «Скоро ты начнешь верить во всю ту чушь, которой так переполнены умы сограждан». От атеизма один шажок до полного помешательства на черных мессах и прочей дребедени. «Ты ж нормальный человек, Тань. Перестань». Я почти убедила себя в том, что Шахмин просто человек, чей комплекс неполноценности плавно перешел в манию величия. Ему лечиться надо на Алтынке, а Таня Иванова его записала в монстры. Я подняла глаза. И с ужасом поняла, что он смотрит на меня. Он смотрел внимательно, Так кобра смотрит на жертву, так палач изучает, каким бы способом лучше казнить непокорного. То ли отрубить голову, то ли руки. Я прочла ответ в его глазах. Я знала, кем он хочет расплатиться со мною за мою дерзость. Мариком Гольдштейном. Но это мы еще посмотрим, подумала я, глядя ему в глаза. «Бой не отменяется», — прочла я в его глазах. «Наш бой, девочка, еще впереди». Шахмин просто не хотел драться со мной при свидетелях. Он был из любителей подлых приемов, свидетели ему были не нужны. После встречи с Шахминым хотелось принять душ. Надо же уродиться и таким отвратительным существом. Впрочем, дело в том, что Шахмин вызывал во мне не только антипатию, он будил в моей душе странные чувства, как будто поднимал со дна пыль и грязь. Я начинала чувствовать себя неуверенной в себе. Он подавлял меня, и это не признать было невозможно. Самоэлиты. Хорошо, что Марина по моей просьбе раздобыла мне мифологический словарь. Я раскрыла его на нужной странице, вернее, словарь сам открылся там. «Люцифер», — прочла я. Взгляд мой уперся в притчу. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Пояснение говорило, что это строки из Библии. Далее шел обстоятельный рассказ о мятеже Люцифера и еще о некоем неведомом мне Ахримане. Этот Ахриман вроде как сеял смуты и разлагал личности. «Ну и софистика, бедная ты головушка моя. Но без познаний об учителе разве я пойму его ученичков?» Я уже не сомневалась в том, что Марика надо искать именно у этих жизнеутверждающих ребятишек. Вспомнив логичные рассуждения Максима, сомнения о принадлежности Шахмина компании Ордену Сатанистов отпали. Вечером я ждала своих бойцов. 5 часов. До их прихода оставалось 30 минут. 30 минут на то, чтобы спросить у моих советчиков, правильно ли я иду. Не слишком ли откровенно я была сегодня с противником? 3+20+25. Выблески к успеху, но кто-то прилагает усилия, чтобы помешать вам его достигнуть. Его действия напрасны. Ну, конечно, будет мешать. Я даже имя знаю. Значит, говорить ничего у него не выйдет. Это хорошо, это меня радует и приободряет. Хотя, милые мои косточки, мне очень страшно. И если бы я могла, я бы сейчас спряталась. От этого идиота лысого, от его верных псов. Послушайте, косточки, неужели есть на этом свете место для сатаны? Неужели я, сама того не ведая, сейчас наступаю на чей-то длиннющий хвост? Как же мне отрубить-то его? И что меня ждет в этой битве? 4+20+12. В принципе, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Я польщена. Спасибо, милые, но, кажется, вы начали мне льстить. 3+20+27. Звезды предупреждают об опасности потерять тех, кто действительно предан вам. Я застыла. За это время я уже привыкла так вам доверять. Неужели я кого-то потеряю? Брось, попробовала я успокоить себя. Вполне можно с кем-нибудь поссориться. Это ведь тоже потеря. Но нехорошее предчувствие меня не отпускало. «Кто-то из нас погибнет», — устало подумала я. «Господи, сделай так, чтобы на этот раз мне никто не был бы предан». Мы сидели уже 2 час. Мой план приняли все, даже отец Андрей. Больше всего я боялась его реакции, ведь мой план был связан с мистификацией, а отец Андрей — священник. Однако именно он удивил меня. Марина спросила: «Таня, если вы уверены в том, что все это сделано ребятами из шахминской секции, зачем нам устраивать этот спектакль?» «А вы предлагаете подойти к Шахмину и просто попросить его показать, где спрятали ребенка?» — ответил отец Андрей вопросом на вопрос. «Если вы видели сатаниста, который сразу вот так вам и признается, Покажите его нам». «Отец Андрей». Я смотрела на него и чувствовала восхищение, потому что у этого человека был заряд мужества. Его племянник находился в лапах Виталия Шахмина, а он старался спасти всех от излишнего риска. Я знала, что он женат. Он смотрел на меня с восхищением, но это не было любовью. Я это понимала. Я могла рассчитывать только на христианскую любовь. Но мне хотелось большего. Для того, чтобы арестовать преступника, нужны неопровержимые доказательства. Если учесть, что по неизвестным причинам Шахмину покровительствует великий и влиятельный лабутец, то и их, боюсь, не хватит. А времени у нас нет, пояснила я. Лабутец покровительствует потому, что Шахмин вылечил Макса от эпилепсии, устало сказала Даша. История с Распутиным. Так что, сами понимаете, все крутится вокруг Макса. А мне его жалко. Дурак он. Даша горько вздохнула. Несмотря на разногласия, группа спасения мой план приняла. Надо было приступать к его выполнению. Времени у нас было в обрез, и мы вышли в ночь. На тропу войны.